Я не мог оторвать взгляда от этого клочка стихии. Мне казалось, что за моей спиной уже нет ни уютной площади, ни карусели, ни нескольких кафе. Нет ничего, только бунтующая вода. Я подумал вдруг, что этого мне уже никогда не изжить, что так всегда эта тварь, во сне или наяву, будет нестись на наш брег, исчезать и вновь появляться. Пришлось сделать усилие, чтобы повернуться в сторону стоящей среди волн Девы на скале, городскому монументу в честь погибших моряков. Спаси нас, Пречистая Дева, от бешеных созданий. В конце концов я пришел к заключению, что сдвиги действительности начинают происходить передо мной как раз в те моменты жизни, когда я погружаюсь в свою пресловутую романную фазу. Грани магического кристалла то затуманиваются, то открывают отчетливые панорамы, то крупным планом втягивают сочинителя в некую виртуальную среду, смесь памяти и воображения. Однажды я зашел поужинать в кафе «Абриакот», то есть «Береговой приют». Проблема горячей пищи постоянно маячила передо мной в моей одинокой жизни. Еще с юных лет я усвоил бытовую мудрость. Хотя бы раз в день надо есть что-нибудь горячее. Чаще всего эта проблема решалась при помощи замороженных порций пищи в картонных коробах. Кускус по-мароккански, паэлья с куриным мясом, китайские роллы со смесью крабов и креветок в этом духе. Кулинарными способностями я никогда не отличался, поэтому из всего кухонного оборудования наибольшей симпатией у меня пользовалась микроволновая плита. Изредка, впрочем, неизвестно по какой причине, начинал сам что-нибудь готовить попроще. Нагревал сковородку, шлепал на нее свежее филе палтуса, через 10 минут ужин был готов. Однажды, взъярившись, я решил доказать самому себе, что и во мне может проявиться кулинар. Почему бы и нет, если я способен затеять кухню романа? В результате возник рецепт, которые я сейчас предлагаю читателю под названием «Изыски аксилотла». Что касается ингредиентов, то их можно за 5 минут набрать в любом супермаркете мира в шаговой дистанции, но если только судьба вас не закинула в Пхеньян. Итак, разогреваете большую сковородку, кладете на нее без всякой предварительной разморозки кирпичик коктейля из морепродуктов, мидии, кальмары, крошечные октопусы. Пусть сами размораживаются на горячей сковородке. Тем временем начинаете варить полпакетика итальянских макарон рикани. Замечаете, что сковорода булькает вовсю в пузырях тающего льда. Самое время влить в это бульканье умеренную дозу оливкового масла. У вас теперь есть время крупно порезать на доске красный и золотой перец, сельдерей и немного помидоров. Готовы макароны. Отбрасываете их на друшлаг, или как там его, дуршлаг? Теперь все внимание на сковородку. Морские гады, отморозившись друг от друга, весело поджариваются в масле. Посыпаете их всякими там специями. Черный перец, карри, лесная смесь. В общем, тем, что находите в кухонном шкафу. Сложнейшие ароматы вселяют надежду. Авось что-нибудь получится. Гады приобретают золотистый оттенок. Высыпаете вареные макароны на ваше жарево. Смешиваете эти два главных ингредиента и начинаете их перемешивать чем-то длинным и плоским, не знаю, как называется. Теперь макароны приобретают золотистый оттенок. Сверху кладете на эту смесь нарезанные овощи и на 5 минут прикрываете сковородку кастрюльной крышкой. Блюдо готово. Гадкие макароны с припущенными овощами. Наливайте стакан бордосского вина Марго и приступайте к трапезе. Сразу почувствуете, что о вас позаботилась любящая рука. Когда от этих кулинарных потуг становилось невмоготу, я все-таки отправлялся в ресторан, чаще всего в Абриакот. Заказывал там все, что полагается: дыню с ветчиной на закуску, отменную канар-конфи, то есть что-то утиное, с гарниром рататуй, чай с заменителем сахара, в общем, вот такие дары природы. Хозяин заведения меня уже заприметил, всякий раз подходил, спрашивая, откуда я. Я всякий раз отвечаю по-разному, то из Америки, то из России, то еще что-нибудь. он всякий раз уважительно округляет глаза, а на слово «Белоруссия» даже поднимает палец и произносит «О-ля-ля, президент Лукашенко». В кафе всякий раз сидит не больше пары парочек, иной раз даже приходится ужинать соло. Как он умудряется не прогореть, этот мсье Абрикос? Но вот однажды я туда зашел под вечер и чуть не оглох от криков. Толпа разнокалиберных мужиков и несколько кругленьких женщин окружали стойку бара, передавали друг другу от бармена бокалы с пивом и не прорывали беседы, то есть старались друг друга переорать. Столиков никто из этой компании не занимал, и потому я без особого труда нашел себе место. Хозяин почти сразу приблизился и, не без горделивости, указал мне маленькой ручкой на собравшихся. «Как, мол, вам нравится такое нашествие?» Я покивал. «Впечатляет. А что это за народ?» «Это наши армяне», — пояснил он, — «арманьянцы. Собираются у меня каждые 3 месяца. Или чаще. В общем, не реже 2 раз в месяц. Вот видишь, ты меня дразнишь абрикосом. А вот теперь можешь видеть своими глазами, какой доход ко мне идет от армян». Он все задирал и задирал слегка замасленный подбородочек. Все больше и больше гордился. Наконец, прихлопнув ладошкой по столу, он удалился, забыв принять заказ. Я был, признаться, поражен. Откуда он узнал, что я назвал его абрикосом? Ведь я ни разу не произносил это прозвище вслух. И уж тем более ни с кем не делился мыслями о шаткости его финансовой ситуации. И уж тем более, каким образом я все это понял с моим французским. Я отвлекся от этих мыслей, когда обратил внимание на главенствующую фигуру в этой толпе армян. Гигантский молодой атлет в шортах и в майке без рукавов стоял боком ко мне. В левой руке он держал годовалого младенца. Крошечные ножки мирно свисали со сгиба его руки. Что касается правой руки, то она находилась в постоянном движении. Курила сигарету, пила пиво, резкими жестами главенствовала в общем споре. Вдруг меня поразила мысль, что этот гигант является никем иным, как Сережей Довлатовым в расцвете его лет. Собственно говоря, я никогда не видел покойного в ту пору его жизни. Но меня поразило сходство габаритов — ног, рук, плеч, центурионского подбородка, римского носа и благородных ушей. Без сомнения, это был Сергей. С набережной вбежала довольно растрепанная женщина, жена Сережи и мать младенца. Последний был резким движением изъят из левой руки молодого отца. Тот, чуть не задохнувшись от неожиданности, приблизился к стене. Приткнулся к ней на манер атланта. Женщина что-то резкое ему в лицо бросала. Он закрывался левой освободившейся рукою. Армянская толпа вся пришла во взволнованное движение. Все к кому-то апеллировали, словно нуждались в окончательном мнении. Главенствующим тут оказался вовсе не Сережа, вернее, не тот Сережа. Раздвинув монгольфьерские животы, вперед вышел возрастной коренастый человек в фуражечке-капитанке и в майке с широкими поперечными полосами. Глаза его грозно и вдохновенно мерцали. Признаться, я ни разу не встречал покойного, однако не мог не узнать немедленно в нем Сергея Параджанова. Он поднял руки, как бы усмиряя море. Оно немедленно затихло, но не замолчало. Еще долго в нем слышались щелканье, клекот, скат камней, вся эта дивная фонетика великолепного французского арманьяка. Потом все присутствующие отошли от стойки и расселись вокруг столов.